«Итак, что вы получаете по данному трехстороннему договору?» – сообщил Рудольфус, держа перед собой готовый для подписания документ. «Трехстороннему, и кто же третья сторона? Дайте угадаю, эльфы!» – со злостью в голосе произнес Дубощит. «Торин!» – предостерегающе сказал Балин. «Что, Торин, я не собираюсь подписывать никаких договоров с этим Рухсул!» Тут Таурмирион, который хорошо знал Кхуздул, вскочил и заявил: «Я убью вас прямо здесь и сейчас, если вы не прекратите оскорблять моего короля, Торин!» Уже возмущенно рыкнул обычно спокойный Балин. «Это переговоры, здесь все уважают друг друга». Балин был действительно возмущен таким невоздержанным и неосмотрительным поведением, недостойным будущего короля. «Хорошо, я буду молчать», – процедил Торин сквозь зубы. Принц сел, все еще недовольный поведением гнома, а Рудольфус, дождавшись, пока все успокоятся, продолжил: «Вы правы, третья сторона – это лесное эльфийское королевство в лице его величества владыки Трандуила». У Торина внутри все кипело так, словно он опрокинул в себя котелок с расплавленным золотом, но отказываться было нельзя, а произнести что-то он сейчас нормально точно не мог, потому просто кивнул. «Вашу сторону мы обозначили в договоре, как королевство Эребор, чьим королем две другие стороны признают Торина, сына и наследника Траина II, последнего короля под горой, по прозвищу Дубощит, тем самым признавая вас законным правителем, что уже немаловажно». «Да, это будет хорошо», — подумал Балин. «Даже если только Трандуил признает Торина новым королем под горой, да иные претенденты задумаются, стоит ли ломать копья за Эребор. Нашу сторону мы обозначили, как добровольный союз магов, и вернемся к тому, что получает по данному договору сторона королевства Эребор, гору, именуемую Одинокой, со всеми расположенными внутри постройками, ресурсами и всем прочим, что там находится на момент подписания договора, драгоценный камень, именуемый Аркинстон, или камень государя, поддержку двух других сторон договора в восстановлении королевства под горой, а также расположенного в непосредственной близости от Одинокой горы города Дейл, дабы возобновить существовавшие торговые и иные коммерческие связи и политические союзы, поддержку двух других сторон договора в случае нападения на королевство Эребор сторонних сил, кои будут враждебны и двум другим сторонам, помощь добровольного союза магов в установке волшебной защиты Эребора, а также поддержки магии мер, необходимых для безопасности, жизни и здоровья населения королевства Эребор, помощь лесного эльфийского королевства в доставке в королевство Эребор продуктов питания до тех пор, пока это будет необходимо, пакт о ненападении со стороны дракона, именуемого Смаук, пакт о ненападении и мирном сосуществовании с двумя другими сторонами договора. То есть мы получаем все, что хотели, и даже больше, обрадовался Балин. Иметь в союзниках таких сильных волшебников и армию эльфов, это просто подарок. Что же они за это попросят? В свою очередь, королевство Эребор обязуется заключить пакт о ненападении и мирном сосуществовании с двумя другими сторонами договора, осуществлять поддержку двух других сторон договора в восстановлении города Дейл, дабы возобновить существовавшие торговые и иные коммерческие связи и политические союзы, оказать поддержку двум другим сторонам договора в случае нападения на них сторонних сил, кои будут враждебны и королевству Эребор, уведомлять две другие стороны договора о крупных военных операциях, планируемых королевством Эребор, поддерживать взаимное уважение между сторонами, базирующееся на подписанном отказе от любых претензий, материальных и нематериальных, к двум другим сторонам, который будет являться неотъемлемой частью этого договора и за нарушение которого в устной или письменной форме последует штраф в размере 5000 золотых монет за каждый случай такого нарушения в пользу того, в чей адрес было проявлено неуважение, предоставлять скидки на товары и услуги, которые будет продавать и оказывать королевство Эребор, с периодичностью минимум один раз в 3 месяца проверять короля и его ближайшее окружение у специалистов на предмет наличия проклятий, сглазов, порчи и прочего магического воздействия. «А это-то зачем?» – возмутился Торин. «Наслышанный о разного рода проклятиях, связанных с золотом, в том числе поразившим голову вашего дедушки Трора, нам бы хотелось сотрудничать с адекватным королем, у которого все в порядке с головой», — сообщил гномам Северус. «Я предлагаю вам взять текст договора и обсудить его между собой, а я отделю вас от всех стеной безмолвия, чтобы и нам было не слышно, о чем вы говорите, и вы нас тоже не подслушивали». Так и поступили. Когда гномы убедились, что звуки с той стороны до них не доходят, что начали высказывать свое мнение. «Я считаю договор очень хорошим. Мы получаем все свое и плюс еще поддержку старых и новых соседей, а взамен они ничего особенного не просят. Взаимного уважения, военной поддержки и скидок на продукцию. Мое мнение, нужно соглашаться. Мне не нравятся пункты о моей проверке и отказе от претензий. И тем более не нравятся штрафы за нарушение. Это я никогда ничего не смогу высказать Трандуилу. Торин, мы много раз уже говорили об этом. Твое отношение к лесному королю предвзято и основано только на твоих детских обидах. Ты был слишком молод, когда произошла та трагедия, и оценивал события с точки зрения юного гнома, а не зрелого руководителя. Твой дед проявил огромное неуважение к Трандуилу. Он мог бы найти сейчас среди гномов любого союзника и передать гору ему. Он же, несмотря на это, готов признать тебя равным правителем соседнего королевства, а ты продолжаешь выискивать поводы, чтобы его оскорбить. А ты что скажешь, Двалин? Я не силен в этих делах, но услышал, что маги обещают защитить Эребор волшебством, а эльфийский король снабдит нас провизией на зимовку, и все они помогут восстановить Дейл. Все это звучит для меня очень хорошо. Глоин, ты, Торин, не обижайся, но, как по мне, так проверка от злых чар, это даже хорошо. Ты всегда будешь уверен, что принимаешь собственные решения, а не под влиянием колдовства. И пока все наши не доберутся до нас, мы будем очень уязвимы, потому эта поддержка для нас крайне важна. Бофур, я за договор. Без помощи магов будет сложно, это точно. А без еды от эльфов мы вообще можем до весны и не дожить. В это время по другую сторону. Асанве, Мири, попроси своего друга, который разрабатывал договор, как его имя. Его зовут Рудольфус Лестриндж, Ада. Так вот, попроси его подняться ко мне, хочу пообщаться. Рудольфус, не могли бы вы подняться к владыке? Он желает с вами поговорить, попросил Лестринджа Таурмирион. Конечно, иду, сказал Руди, встал и пошел по лестнице к трону. Могу я называть вас просто Рудольфус? Уточнил Трандуил. Да, владыка, как вам удобно. Я не могу вам предложить сейчас сесть, так как, кроме трона, тут не предусмотрено других мест, потому просто приглашаю вас сегодня пообедать со мной, у меня есть к вам некоторые вопросы. Окажите мне эту любезность, это большая честь для меня, владыка. Буду рад составить вам компанию и дать ответы на все ваши вопросы. Благодарю. Мой дворецкий зайдет за вами в нужное время. В этот момент гномы дали знак, что закончили обсуждение, и Руди поспешил вниз. Торин, сын и наследник Траина II, последнего короля под горой, по прозвищу Дубощит, согласен от лица королевства Эребор подписать данный договор. На лицах всех участников переговоров отразилось облегчение после этих слов, а когда договор был подписан, маги договорились, что прямо завтра отведут гномов к одинокой горе. Попросим владыку проложить нам тропу, пони ваши целы, обедать будете уже в Эреборе, сказал гномам Робастан Лестриндж, которого вместе с Августусом Руквудом отрядили открыть для гномов вход в Эребор. «Сообщите мистеру Бэггинсу, что мне нужно срочно с ним переговорить», — сказал Таурмирион. «Пусть попросит охранников после обеда проводить его в мои покои, я буду ждать». «Хорошо», — кивнул Балин, который до сего момента совершенно забыл про хоббита. «А ведь ему нужно было тоже выплатить причитающуюся, как и остальным гномам, долю сокровищ и постараться как-то отправить домой. Возможно, принц решит и этот вопрос. В горе зимой каждый едок будет на учете, а помощи от этого слабого создания, скорее всего, никакой особой не будет, так как у него нет ни силы гномов, ни выносливости эльфов, ни волшебства магов. Поскольку магов сейчас во дворце было немного, то Трандуил решил позвать к обеду не только Рудольфуса, но и всех, кто был в наличии, но особенно его интересовал именно старший Лестриндж. «Скажите, Рудольфус, это ваше умение составлять продуманные и изящные договоры? Вы учились ему специально?» «Да, я мастер магического права. До того, как со всеми нами приключилась тюрьма, я 14 лет был сотрудником Департамента магического правопорядка Министерства магии, где исполнял обязанности адвоката Визингамота, то есть участвовал в судебных разбирательствах. Кроме этого, занимался делами рода, помогал отцу, лорду Лестринджу, с договорами и переговорами по разным вопросам. Я думаю о закреплении наших обычаев в виде обязательных законов. Вы могли бы мне помочь с этим? Скоро придет зима, она может быть изрядно снежной и морозной, и мы могли бы потратить это время с пользой. Благодарю за доверие, владыка. Если позволите дать совет, то я рекомендовал бы выделить пару эльфов посообразительнее, чтобы они для начала просто записали все обычаи, что смогут вспомнить, по направлениям: семья, имущество, преступления и наказания, и далее, как у вас принято, а мы потом это все отредактируем и приведем в рабочий вид. Хорошая идея, так и поступим. Далее за едой решили, что стоит отправить разведчиков в Дол Гулдур, чтобы знать, чего там ожидать. Вызвался ехать Леголас со своими разведчиками, которые по работе в горе уже были хорошо известны магам. Те на это мероприятие отрядили Рейнарда Мальсибера и обоих Лестринджи. Снейб же сказал, что у него есть другие заботы, и что, несмотря на то, что он мастер боевой магии, в первую очередь он зельевар, а не боевик. «Мы тебя и не тянем, Ворон. Знаем, у тебя есть свое дело», — заметил Рей. После обеда Северус попросил дозволения начать лечение владыки, и тот со вздохом согласился. Потому все разошлись по своим делам, а он остался в покоях Трандуила. Бильбо Бэггинс неуверенно прошмыгнул в дверь, которую перед ним распахнул один из охранников принца. Было немного страшновато беседовать с ним наедине, особенно после его намеков. «Итак, Бильбо, я рад, что вы пришли сами, иначе я бы подумал, что вы не хотите быть со мной честным и откровенным», — сообщил Таурмирион, глядя сверху вниз на хоббита, который даже не доставал до его груди своей макушкой. «Присядем, разговор будет долгим и непростым». Бильбо забрался на кресло, которое было сделано из расчета высокого роста эльфийских владык. На нем он выглядел, как маленький ребенок на родительском месте. Таурмирион специально не стал подгонять размер под габариты полурослика, чтобы тот воспринимал его как старшего и более умного. «Я знаю, что у тебя есть волшебное кольцо, которое ты получил в Туманных горах. А ты знаешь, что это за кольцо? Кольцо, оно делает меня невидимым, когда я его надеваю. И это все, что ты знаешь?» — грустно спросил принц. «А оно может что-то еще?» — удивился Бильбо. «Дай-ка мне его на минуту». Бильбо неохотно достал кольцо из внутреннего кармана своего сюртука и протянул эльфу. Тот взял со стойки с оружием, что стояло у стены, что-то вроде длинного тонкого стилета или короткой шпаги. Затем пробормотал инсендиа, разжигая огонь в камине, надел кольцо на клинок и неожиданно сунул его в огонь. «Аниеет!» — горестно закричал Бильбо. «Не волнуйтесь, мистер Бэггинс, огонь не причинит вреда этому кольцу. Я просто хочу вам кое-что показать». Однако эти слова не успокоили хоббита, и лишь когда эльф вытащил из пламени клинок, на котором висело невредимое кольцо, он немного успокоился. «Смотрите внимательно», — приказал Таурмирион, указывая на вязь черных букв незнакомого Бильбо языка, которая проступила по всему кольцу с внешней его стороны. «Не узнаете язык? Конечно, откуда порядочному хоббиту знать черное наречие? Черное наречие, это же, да, это язык, придуманный Сауроном для своих слуг. Это, мой дорогой мистер Бэггинс, то самое печально известное единое кольцо. Ашнаск Дурбатулка, Ашнаск Гимбатул, Ашнаск Хракатулка, Акх Бурзум и Шикримпатул. Одно, для властелина тьмы, в землях Мордора, где тени пали. Одно кольцо направит всех, одно кольцо найдет их, одно кольцо притянет всех и во тьме скует их. Не может этого быть», — пискнул Бильбо, у которого от волнения скрутило горло. «Зачем мне тебя обманывать, чтобы забрать его себе? Я мог бы забрать его у тебя в любое время. Но я собираюсь просить тебя, Бильбо, стать тайным хранителем этого кольца, унести его с собой в Шир и спрятать до того времени, пока сильные мира сего не решат, что с ним делать. Унести это страшное кольцо с собой в Шир? Нет, нет, нет, я не согласен. А если этот, как его, Саурон найдет его там у меня? Давайте, забирайте его. Увы, я не могу хранить его за тебя, Бильбо. Держать такую вещь у себя – большой соблазн для эльфа. А если его уничтожить? Уничтожить его не так-то просто. Кольцо должно быть возвращено в пламя Амон-на-Морт, где оно было выковано. Амон-на-Морт, что это? Ародруин, или Роковая гора, вулкан в Мордоре. Готов ли ты отправиться туда, чтобы бросить кольцо в его жерло и спасти тем самым Средиземье от грядущих войн за власть, уничтожив силу Саурона до того, как она возрастет? Я? Но почему опять я? Ты, Бильбо, вынес его из Туманных гор, тебе и бросать его в огнедышащую гору. Завтра ты отправишься к гномам, получишь там свою долю сокровищ. Мои друзья помогут тебе их уменьшить и вернут тебя сюда обратно. А я тем временем обсужу ситуацию со Смаугом. Возможно, мы с тобой слетаем на драконе в Мордор, чтобы уничтожить кольцо. А после того, как вернемся сюда, сразу переправим тебя прямо в Шир, к трактиру «Зеленый дракон». У нас есть такая возможность. А если захочешь, можешь остаться на зиму у нас во дворце, посидеть в библиотеке с книгами. Как я помню, ты любишь читать. Это будет не опасно, если не станешь стремиться упасть с дракона вниз, то нет. И пойми, это кольцо, если ты захочешь его оставить, станет твоим проклятием. Помни, что страшное существо, которое владело кольцом до тебя, Голлума, да, его, до того, как он нашел единое кольцо, его звали Смегл, и он тоже был хоббитом, а таким его сделала эта ужасная вещь. После такой новости Бильбо отпрянул от кольца, к которому бессознательно уже протянул руку. Стать таким, как Голлум, ему определенно не хотелось. Я согласен, давайте уничтожим его. Рано утром разведчики отправились по тропе, проложенной почти до самого Дол Гулдура. Впереди ехала Урлор с одной из своих пятерок, вторая замыкала отряд. В центре находились Леголас и маги. «Принц, расскажите, что это за место, куда мы едем? Какая у него история?» — попросил Басти. «Хорошо, я, конечно, не такой прекрасный рассказчик, как отец или Мири, но память у меня отличная. Когда вы добирались сюда, то, как только перешли мглистые горы, попали в леса Раваниона, которые росли здесь с начала времен и назывались Великим Зеленолисьем или Великой Пущей. В южной части леса, недалеко от западной границы, находится Амон-Ланг, голый холм, названный так потому, что на его вершине не росли деревья. Эту местность населяли лесные эльфы, потомки тех Тлири, что отреклись от западного пути и под предводительством своего вождя Линвы ушли на юг, вниз по течению Великой реки. К западу от Великой реки они поселились в лесах того края, который позднее стал называться Лоринант или Лориен. На восточном берегу они поселились в Великом Зеленолисе. Лесные эльфы Лориена и Зеленолисья были соседями и близкими родичами. Они говорили на одном языке и постоянно общались друг с другом. После падения Дриата мой дед Рафер объединил под своей властью лесных эльфов, живших в Зеленолисе, в единое государство и стал их королем. Как любой Синдар, дед старался жить в гармонии с природой, как жили его предки в начале времен, как и живем мы по сей день. Вещи, которые создают Лайквенди, не так богаты и вычурны, как те, что делают Налдор, но они вкладывают в них свою душу и культуру, поэтому изящество и красота их произведений не уступает изяществу творений западных собратьев. Свои жилища лесные эльфы чаще всего строили на деревьях. Могучие ветви буков и дубов прекрасно подходили для строительства на них таланов. Дома были расписаны дивными узорами и походили на небольшие замки с высокими крышами и вытянутыми окнами. Таким был и первый дворец лесного короля Эрхалфер, который Лайквенди искусно возвели на ветвях великого бука, огромного дерева, чей могучий ствол расходился на несколько толстых ветвей, поддерживающих платформу, что служило своеобразным фундаментом строения. Ее укрывали зеленые листья буков поменьше, росших вокруг своего гигантского собрата. У основания замка стояла каменная стена, она окружала деревья, и был там один вход с толстыми деревянными воротами, с узорами лозы, лесных зверей и птиц. Внутри этого двора тянулись винтовые лестницы на самый верх, к кронам, где возвышался деревянный замок короля в несколько этажей с башнями и балконами, и видно было его издалека, и лучи заходящего на западе солнца окрашивали его в золотой цвет. Это, наверное, было завораживающее зрелище. Да, это было очень красиво. Мне нравилось жить среди деревьев, они разговаривали со мной, а я дружил с ними. Я бы и сейчас не отказался от жизни на Талане, но время не то. Почему же вы ушли оттуда? На Зеленолисе стала надвигаться тьма. Медленно, исподволь наползала она с юга, но пока еще держалась за границами нашего королевства. Гномы из моря никогда не пересекали реку и старались не приближаться к лесному королевству. Они знали, что и король Рафер, и король Трандуил не забыли ни убийства Тингала их собратьями, ни битвы в тысяче пещер. Но они смогли навредить нам и издалека, когда, подгоняемые алчностью, разбудили Балрога, спавшие в недрах чудовище, которое разорило их царство, и туда пришли орки. Зло расширило свои границы. Лихие твари стали забредать все дальше и дальше на земли Зеленолисья, угрожая безопасности жителей. И тогда отец принял решение перенести замок севернее и спрятать его под землей, как мини-грот. Снова виноваты гномы, получается, думаю, что они просто ускорили процесс. Когда мы оставили Амон-Ланг, наш дворец тут же был разрушен. Цепкие плющи стали душить деревья вокруг холма, а ядовитые хвощи и папоротники заполонили низины и овраги. На самом холме поселились тени, убивающие всякого, кто ненароком забредал туда. Так зеленолесье и сделалось лихолесьем. Гномы, которых выгнали из морей, поселились в богатой одинокой горе, да еще и взялись за серые горы, богатые рудами и драгоценными камнями. Северные орки, ненавидевшие и эльфов, и гномов, пришли в бешенство и стали постоянно устраивать набеги на горные поселения гномов, а заодно и на наши леса. В один из таких набегов во время переправы через Великую реку погибла наша Смири-мать. О, мы не знали, простите, что затронули эту тему. Это было больше 1500 лет назад, ничего страшного. Около 1000 года третьей эпохи у нас в Южном Лихолесье обосновался сам Саурон и воздвиг на Амон-Ланке крепость Дол-Гулдур, где восстанавливал силы и обретал телесную оболочку, которой он был лишен тогда же, когда лишился кольца. Еще через примерно 1000 лет Дол-Гулдур посетил Гэндальф, и вроде бы как Саурон, не имевший еще достаточно сил для схватки, удалился на восток, но потом снова вернулся или не вернулся, никто ничего точно не знает. Известно только то, что оттуда исходит зло, что губит наш лес. Тропа закончилась. Все спешились. Лошадей привязали к деревьям, и маги наложили на них дезиллюминационные чары и силенца, а сами вместе с эльфами, став невидимками с легким шагом, направились к дьявольской твердыне. Крепость, надо сказать, выглядела изрядно разрушенной и заброшенной. Даже, можно сказать, походила на руины. Зоркий, как и все отличные стрелки, Леголас заметил покачивающуюся на ветру большую железную клетку на одной из сохранившихся стен, а внутри нее находился Гэндальф. Он молча указал другим на свою находку, и тут из ворот под полуразрушенной надвратной башней на мост вышел целый отряд хорошо вооруженных орков. Через арку, когда последний ряд покинул ее, было видно, что внутри крепости еще полным-полно этих злобных созданий. Оказывается, поход был намечен совершенно не зря. В крепости формировалась армия неизвестного назначения, и разгромить ее тут, до того, как она отправится в поход, было бы большой удачей. Глава 35. Тревожные новости из Дол-Гулдура. «Что будем делать?» – спросил Мальсибир, накрыв всех разведчиков чарами тишины. «Это же тот старикан, что с гномами болтался. Это Гэндальф, я тоже это вижу», – прищурился Леголас. «Но думаю, что мы должны его пока оставить там, где он есть. Сегодня только третий день недельного срока, что Ар-Трандуил и владыка Элронд определили до начала здешней кампании. Если мы начнем его сейчас спасать, то лишимся нашего главного преимущества – внезапности. Скрытно, как мы все понимаем, этого нам не провернуть. Сюда бы принца с метлой и мантией-невидимкой. Он бы клеточку зацепил и по воздуху унес. Вот была бы потеха. Спешите видеть, Гэндальф и летающая клетка. Только сегодня и только у нас», — хохотнул Басти. «Давайте посерьезнее», — вклинился в разговор Урлор, но было видно, что сам он едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. «Надо постараться примерно оценить количество гарнизона и определить, кто им командует, предлагаю. А и сэр не господня, кто это, или что это?» — воскликнул Рей, указывая на ворота в надвратной башне, откуда только что выехал всадник на гигантском коне, закованном в черную броню. Даже на морде у него была стальная маска, сквозь прорези которой реально пробивались языки огня, что явно указывало на то, что никакая это не лошадь. На адском создании восседал всадник громадного роста в черных доспехах и шлеме с поднятым забралом, за которым клубилась тьма. Она же окутывала его на манер плаща. «От них просто прет некроэнергией», — вполголоса констатировал Руди. «Это что-то вроде лича, но какого-то уж очень странного. А я бы сказал, что от него тянет дементором. Не удивлюсь, если под его антуражной амуницией мы наткнемся на скелет, покрытый струпьями», — добавил Рабастан и повернулся к эльфам. «Вы знаете, кто это? Не видел своими глазами, но слышал о подобных. Помните, принц, черные одеяния, черная маска и черный конь? Ты думаешь, это сам король-чародей?» — с ужасом спросил Леголас. «А если не он сам, то кто-то из Назгулов точно», — ответила Урлор. «Это плохо, очень плохо. Будем надеяться, что он тут один. Как я понял, вы примерно представляете, кто это такой», — уточнил Руди. «Расскажу вам по дороге обратно. Нам нужно узнать хотя бы примерную численность орков внутри крепости», — сказал принц. «Самый проверенный способ – взять языка», — хмыкнул Мальсибир. «Что это означает?» — удивился Аурлор. «Выкрасть кого-то из стана противников, кто может обладать нужной информацией», — ответил Рей. «Предлагаю дождаться, когда из крепости выйдет еще один отряд, и украсть их командира», — подал голос Рабастан. «И как мы его украдем?» — удивился Леголас. «Устраивать заварушку недалеко от стен Дол Гулдура не хотелось бы. Пусть отъедут чуть-чуть, а там мы что-нибудь придумаем», — пообещал Мальсибир. Ждать пришлось не менее часа. Сначала вернулся тот отряд, что ранее выезжал из крепости, а полчаса спустя из ворот выехал новый отряд. Дементор на коне пока больше не проезжал. Засаду устроили сразу за мостом через ров, заваленный на дне ветками мертвых деревьев, которых кругом было в избытке, а вот живых не наблюдалось. Под чарами невидимости Рудольфус ожидал отряд прямо на дороге, Рабастан справа от нее, Мальсибир слева. Дорогу накрыли фумосом, вызвав большое задымление, которое должно было на время остановить отряд орков. Впереди ехал, по всей видимости, командир, чей вид от остальных монстров отличался только каской с шипами на голове и двусторонним боевым топором, похожим на минойский лабрис, заткнутым за поясной ремень. Дым действительно притормозил отряд, и маги с трех сторон разом с Амнусом Максима усыпили всех, и орков, и варгов. Рейнард сорвал со старшего каску, вытащил у него топор, нацепил все это на другого орка, затем прибил того Авада и сбросил в ров. Его глубины хватало, чтобы не опознать по внешности подмену, а каска и топор хорошо просматривались. Рабастан же сначала уменьшил языка редуция, а затем произнес «Феравертум пакулам», и вместо орка на дороге оказался страшного вида небольшой кубок, который он сунул в карман. «Серьезно, ты превратил орка в кубок, дальше второго класса в трансфигурации не продвинулся», — сукоризной произнес Руди. «Считаешь, нужно было сделать из него оленя и гнать до самого дворца?» — ехидно ответил ему брат. «Смотри, чтобы из кубка вместо орка у тебя не вышла крыса. Нам его еще допрашивать», — ухмыльнулся Мальсибир. Только эльфы промолчали. Каждый раз, сталкиваясь с магией волшебников, они радовались в душе, что эти могущественные люди на их стороне. «Если никто не возражает, предлагаю выдвигаться к лошадям. Там где-нибудь на дереве прикрепим маячок Августуса. Кто знает, вдруг понадобится срочно сюда попасть», — предложил Рудольфус. Возражающих не нашлось. Леголас отыскал еще активную тропу, которую несколько часов назад проложил для них Трандуил, и разведчики отправились в сторону дворца, доложить тревожные новости и допросить захваченного орка. Как только отряд начал движение, волшебники поравнялись с Леголасом и попросили обещанное объяснение по тому страшному черному воину, которого они наблюдали в Дол Гулдуре. «Отец вам рассказывал про кольца, и вы должны помнить, что 9 были отданы 9 владыкам из расы людей. Эти кольца дали им бессмертие, но обратили в призраков и слуг Саурона. А тот черный всадник, о котором напомнил Аурлор, это король-чародей Ангмара. Он главный над Назгулами, как стали называть этих людских кольценосцев. Точно никто не знает, кем был он до обращения, да и про остальных Назгулов тоже одни догадки. Как так получилось, я не знаю. Слышал о том, что часть из них относилась к королям, происходившим из Нуменора, и вроде бы король-чародей тоже по происхождению нуменорец. Это мог быть, к примеру, Двар, король Хиерастара, или Джиэндур, правивший в землях за морем Рун, или Ахарахиль, правитель Бильфолоса, региона Южного Гондора, от устья Андуина до Доламрата. Но все это только слухи. «Мы, значит, видели этого самого короля-чародея?» — уточнил Рей. «Не думаю. Говорят, у него особый шлем, с большими шипами во все стороны. Но судя по силе, которая от него шла, это был мощный Назгул. Будем надеяться, допрос прояснит ситуацию». Таурмирион решил отправиться к Смаугу, чтобы договориться с ним о полете в Мордор. «Что привело тебя ко мне, эльф-маг, принц Таурмирион?» — с хитрым прищуром спросил дракон. «Помнишь, я спрашивал тебя, сколько лету до Мордора?» «Помню. Я и тогда почувствовал, что ты неспроста такие вопросы задаешь. Что за нужда тянет тебя в черные земли? Мне нужно попасть на Амон-Амарт. И что там за дело у тебя на Роковой горе? Хочу кое-что бросить в вулкан. Полагаю, что это не записочка с желанием. Нет, это очень плохая вещь. Только не говори, что ты где-то разжился единым кольцом. Не я, но я знаю, у кого оно сейчас, и уговорил его носителя уничтожить это проклятое кольцо. Сынок, давай-ка, проговори вслух, что ты знаешь об Ародруине. Ародруин – это вулкан. Он находится на плато Горгорота, на северо-западе Мордора. Саурон выбрал Мордор для своей резиденции, построил рядом с вулканом крепость Барад-дур, которая после падения Ангбанда, крепости Милькара, стала самой мощной и высокой крепостью Средиземья. Между Ародруином и Барад-дуром дымящаяся пропасть, через которую идет длинный железный мост, называемый дорогой Саурона. В самом Ардруине Саурон построил палаты Самат-Наур, где использовал для кузнечного дела и волшебства пламя, исходящее из недр земли. Там он и выковал кольцо всевластия. После падения Саурона и утраты кольца гора замолкла и погасла. Замолкла и погасла, тебе это ни о чем не говорит, но кольцо же нашлось. Значит, и вулкан должен был активизироваться. А если нет, я уверен, что Саурон, который, судя по последним событиям, явно набрал мощь, скорее всего, находится именно в Барад-Дуре. Ты хочешь принести ему кольцо на золотой лопатке? Ни ты, ни я не справимся с ним. Когда он почувствует близость кольца, он обрушит на нас всю мощь своей силы, чтобы вернуть его себе. Но что же делать? Кто еще знает о кольце? Тот, кто его нашел, немного намеками мои друзья, но ничего точно. Отец и брат не в курсе, и никто больше не знает, к какой расе относится тот, кто его нашел. Это хоббит. Хоббит – это хорошо. Чистая душа, нейтральный фон. Полагаю, что он и не подозревал, что это за вещь. Нет, пока я ее не обжег в огне и не проявил надпись. Ты брал кольцо в руки? Встревоженно спросил Смаук. Нет, я поднимал его стилетом. Это хорошо. Никому из волшебников ни в коем случае нельзя до него дотрагиваться. Оно сразу же присосется к силе и будет порабощать волю. Особенно ты не смей его касаться. Если наденешь на палец, снять уже не сможешь, потеряешь себя, а Арда получит еще одного Саурона, да посильнее прежнего. По спине принца потек холодный пот. Как он раньше не подумал об этом. А ведь когда Бильбо достал кольцо, он хотел разок примерить его и посмотреть, как он будет ощущать себя с ним на пальце. Наверное, сам Манвы Сулима отвел его мысли в другую сторону. Что же тогда делать с этим кольцом? Ты должен рассказать отцу все, что знаешь. Мне кажется, тебе есть чем с ним поделиться, а уже потом, вместе с ним и твоими волшебниками принять решение. Пожалуй, ты прав, другого выхода нет. Леголас оповестил Таура Трандуила еще по дороге, что у них плохие новости и пленные для допроса, и тот с нетерпением ждал, когда отряд прибудет на место. «Я бы очень просил вас быть осторожным с только что очищенными от остатков драконьей крови мышцами лица, шеи и плечевого уровня», — проговорил Тауру Северус, который занимался весь остаток дня лечением владыки. «Если не последуете моим советам, то завтра я не смогу начать наращивание последующих слоев мышц и кожи на вашем лице. Тысячи лет никто, кроме Эглериона, никогда не смел мне ничего запрещать, да и тот делал это крайне неудачно», — пронзил Зельевара взглядом Трандуил. «А я и не запрещаю. Идите, смейтесь, ухмыляйтесь, можете шеи покрутить или руками помахать. Дело ваше, хотите ехать к Долгулдуру полностью здоровым, прислушайтесь к моим советам. Нет такого желания, делайте, что хотите. Коварный вы тип, Северус, вы это знаете, давно. Если бы я не был таким, то не смог бы управлять целым факультетом таких же змеенышей. Разведчики везут во дворец языка из крепости. Возможно, у вас есть какие-то чары, которые сделают мышцы лица малоподвижными. Я наложу на них частичную заморозку, так, чтобы вы могли двигать языком и губами в достаточной степени для ведения разговора, но не более. Это будет в самый раз, сказал Трандуил, скрывая свое уже подлеченное, но все еще страшно выглядящее с левой стороны лицо под иллюзией. «Идемте со мной, я хочу, чтобы вы присутствовали при допросе, как умный советчик и строгий лекарь. Всегда рад помочь вашему величеству», — ответил Северус, слегка склонив голову в поклоне. «Такова природа зла. Там, на полных невежества просторах оно плодится и множится, растет, словно тень на закате. Неусыпное зло, черное, как самая глубокая ночь. Так было всегда, и так всегда будет. В свой час всякая тварь выходит на свет», медленно произнес Трандуил, разглядывая орка, в которого только что превратился страшного вида кубок, который поставил перед его троном Рабастан. «Сколько орков находится в крепости Долгулдур?» — спросил Леголас. Орк в ответ прорычал что-то на черном наречии, сильно смахивающее на ругательство. Отвечая на вопрос, «Тварь», — произнесла хорошо вооруженная эльфийка по имени Тауриэль, как потом выяснилось, занимающая пост главы стражи. Орк снова в ответ лишь рычал. «Давайте попробуем залить в него двойную дозу веритосерума», — предложил Северус. «Мне кажется, это существо не настроено на конструктивный диалог». Трандуил кивнул, и Зельевар, немного порывшись у себя в карманах, достал нужный фиал и попросил стражников, удерживавших орка, повернуть его к нему лицом, после чего отправил зелье из флакона сразу тому в желудок специальным целительским заклинанием. «Готово, можно начинать снова спрашивать, сколько орков находится в крепости Дол Гулдур?» Повторил свой вопрос Леголас. «Так много, что когда первый отряд достигнет проклятой горы, последний еще не выйдет из ворот крепости. Кто командует крепостью и орками?» Спросил Трандуил. «Дол Гулдуром и Гундабадом командует Кхамул, его еще называют Темный Истерлинг, или Тень Востока, а войсками руководят Азак и Болг. Что такое этот Кхамул?» Уточнил Таур. «Один из кольценосцев, второй по силе после короля. А в Гундабаде сколько орков?» Спросил Леголас. «Много меньше, чем в Дол Гулдуре, но гораздо больше, чем понадобится, чтобы разбить твоих эльфов, король. Зачем собраны эти армии? Вы хотите напасть на лесное королевство?» «Отвечай». «Нет, про эльфов приказа не было. Сначала мы должны были выследить и уничтожить отряд гномов, чтобы они не дошли до горы, но не вышло. Хозяин страшно зол. Тебе приказали убить их. Почему? Чем вам досадил Торин Дубощит?» Спросил Леголас. «Этой гномьей твари не бывать королем. У нас уже все готово. В подвалах Дол Гулдура ждут гоблины и великаны, а еще черви-оборотни. Чтобы проложить короткую дорогу к горе, она должна принадлежать ему. Кому ему? Говори, и я освобожу тебя», — резко сказал Таур. «Ты ничего не знаешь, твой мир пожрет огонь. Наше время снова настало. Мой хозяин служит ему. Понял теперь, эльф? Смерть идет за вами, огонь войны поглотит все», — прорычал орк. Пройдя несколько шагов туда и обратно мимо орка, Таур вдруг быстро выхватил клинок, что висел у него на бедре, и одним точным движением отсек орку голову. «Зачем? Ты же обещал освободить его», — удивился Леголас. «А я и освободил. Я избавил его жалкие плечи от его убогой головы», — проговорил Трандуил, вытирая эльфийский меч об одежду обезглавленного орка, прежде чем вернуть его в ножны. «Орк мог бы больше нам рассказать. Я узнал достаточно из его болтовни, что за огонь войны он упомянул. Это значит, что Мордор снова набрал силу. Саурон близок к обретению полного могущества, а если и кольцо вернется к нему, то уже никому не будет шанса совладать с ним. Хорошо, что наши границы уже закрыты. Еще раз удвойте охрану наших границ. Усиленные патрули у всех дорог и рек, чтобы даже мышь не проскочила на территорию королевства и не выскочила с нее. Мне кажется, стоит устроить военный совет, чтобы обсудить такие новости», — сказал Леголас Тауру. «Большой совет, со всеми волшебниками и нашими командирами и советниками», — ответил Трандуил. «Погоди, Ада, не надо пока советников и командиров. Мне нужно рассказать вам кое-что важное, и оно должно оставаться тайной для всех, кроме тебя, Леголаса, всех магов и Смауга, с которым я уже переговорил. Это очень серьезно, поверьте». «Хорошо, я доверяю тебе, Йон. Многие из вас только что из похода. Предлагаю всем освежиться, поужинать и через полтора часа собраться в зале совета. Говорят, в Асанве. Мири, Йон, в чем дело? Что ты узнал?» «Я вчера видел единое кольцо. Оно сейчас здесь, во дворце. Это неожиданно. Почему не сказал вчера? На то есть свои причины. Я быстро переоденусь и буду у тебя через полчаса. Позови Лайкви на совместный ужин, и я расскажу кое-что, что очень вас удивит. Ты пугаешь меня, Йон, но пусть будет по-твоему. Жду тебя к ужину». Когда вся королевская семья собралась за столом, Таурмирион, проглотив пару ложек чего-то вроде риса с овощами и отпив вина из бокала, произнес: «Когда я жил в том мире, куда меня занесло неясным пока образом, я был человеком. Вернее, до 11 лет я думал, что я обычный человек, но потом мне рассказали, что я волшебник. В том мире все знают о Средиземье, о Ривенделле, Лотлориене, Дворце Лесного Короля, Эреборе, Минастерите, а также о Мордоре, Сауроне и Едином Кольце. Как это возможно?» — расширил глаза Трандуил. «Один писатель, Джон Толкин, описал все это в своих книгах. Даже поход Торина в Эребор. Если бы мы не попали сюда и не вмешались в некоторые события, я предполагаю, что они бы развивались так, как написано в этих книгах. И мы все там есть. Я, ты, отец, про тебя, Лайкви, очень много написано, потому что в той версии событий ты был одним из героев, кто участвовал в уничтожении Саурона. Про отца меньше, только в связи с событиями в Эреборе. А меня там нет вообще. Если мы не уничтожим кольцо, будет новая большая война. А пока есть шанс остановить Саурона до того, как он ее начнет. Мы должны уничтожить кольцо. Мне жаль, брат, что ты не станешь героем легенды и не обретешь новых друзей, если мы это сделаем. Зато ты не будешь много месяцев ходить по лезвию ножа, постоянно рискуя своей жизнью. Жизнь Леголаса будет в опасности, если не уничтожить кольцо, в большой опасности. И еще, не знаю, стоит ли мне говорить об этом, но Смаук сказал, что если я хоть раз примерю единое, то снять его уже не смогу и стану еще более страшным темным властелином, чем Саурон. Мы уничтожим его, чего бы это ни стоило. Жизнь моих детей не будет зависеть от какого-то там кольца, твердо пообещал Трандуил. Глава 36. Совет, отъезд гномов и смотр войск. В зале совета собрались только маги, на данный момент присутствующие во дворце, и королевская семья. Таурмирион, не вставая, начал свою речь. Вы все уже в курсе про книги, которые в том мире рассказывают про наш, описывают довольно похоже, и я верю, что, если бы мы все из того мира не провалились в этот, история так бы и пошла, как рассказывается в той сюжетной линии. Я долго думал и взвешивал, что делать с единым кольцом. С одной стороны, если прервать его существование сейчас, нарушится все предписанное будущее, в том числе Эстель, которому сейчас 10 лет, не станет Арагорном и не взойдет на трон Гондора как потомок Исильдура. Что еще из правильного и хорошего не случится? Спросил Северус. Если говорить о глобальном, пожалуй, это все. А чего не случится плохого? Снова поинтересовался Снейп. О, много чего. Самое главное, не будет войны кольца, не будет десятков тысяч смертей. Останутся в живых король Рахонатиадин и его наследник. Выживут старший сын будущего наместника Гондора и сам наместник. Не погибнут Халдир и отряд лориенских эльфов, что придут на помощь Рахирим в Хельмову Пать. Не будет кровавых сражений на Пеленарских полях и у врат Мордора. Возможно, разум Сарумана не будет захвачен мечтой о всемогуществе, и он не перейдет на темную сторону. Что? Изумился Трандуил. Курунир встанет рядом с Сауроном, не знаю, рядом ли, но точно перейдет на сторону зла и станет сам готовить отряды орков. Захватит в плен Гэндальфа. Начнет уничтожать лес Фангорн. Мне кажется, что кольцо однозначно нужно уничтожать, заявил Леголас. Мне не нужна никакая слава вообще, если ты, Мири, волнуешься обо мне. Для меня самое главное, знать, что наше королевство защищено, а отец и ты в порядке. Давайте уничтожим эту гадость, резюмировал Рудольфус. Есть одна проблема. По сюжету уничтожение состоялось на 50 лет позднее. К тому времени Саурон окреп, силы зла упрочились, и огонь, погасший в горе Эрдруин, когда темный властелин лишился всего и исчез, разгорелся снова. А сейчас он еще не горит. Кольцо можно уничтожить, как все считают, только в том огне. Многие из нас достаточно сведущи в темной магии. Могли бы мы посмотреть на этот артефакт? Возможно, мы предложили бы другие способы уничтожения, тихо произнес Руквуд. Послали за Бильбо. Когда хоббит несмело вошел в зал заседаний совета, все разом посмотрели на него, и тот очень смутился. Бильбо, не мог бы ты показать господам магам кольцо? Вероятно, они придумают такой способ его уничтожить, чтобы нам с тобой не лететь на драконе в Мордор, мягко попросил Таурмирион. Такая перспектива перевесила замешательство мистера Бэггинса. Он осторожно извлек из внутреннего кармана то злополучное кольцо и положил его на стол. Руками никто не дотрагивается. Смаук сказал, что касание этого артефакта для волшебников будет губительно, предупредил Таурмирион. Августус достал из своей сумки, с которой он никогда не расставался, что-то вроде походной наковальни, надел на руки перчатки из драконьей кожи и взял пинцет из гоблинской стали. Им он подцепил кольцо, уложил его на наковальню и надел очень интересные очки, в которых было много сменяющихся стекол. Он покрыл артефакт несколькими подряд специальными исследовательскими чарами артефакторов, осмотрел его через разные наборы стекол и заявил: «Это Харкрукс, Август, а теперь скажи так, чтобы все поняли», — попросил Робастан. «Харкрукс — предмет, в котором заключена часть души темного мага, то есть в этом кольце часть души Саурона», — уточнил Трандуил. «В нем часть души того, кто его создал. Если автор — этот Саурон, как вы говорите, то, несомненно, это часть души его. Пока существует этот артефакт, маг, который его создал, никогда не умрет окончательно. Так вот в чем дело. Тогда мы, конечно, должны его уничтожить», — воскликнул Леголас. «Особенность Харкрукса состоит в том, что его нельзя уничтожить, просто разбив или разломав». В руке Руквуда неизвестно откуда появился солидного вида молоток, которым он со всей силы вдарил по кольцу. Все присутствующие вздрогнули от неожиданности. По залу пошел звон и какое-то гудение. Само кольцо слегка подпрыгнуло, но осталось совершенно невредимым. Все вы только что увидели неуязвимость Харкрукса перед механическими воздействиями. Мы можем бросить его в огонь, и там он тоже не повредится. Думаю, что практически все чары и заклинания будут бессильны против него. Практически, могу предположить, что адское пламя может быть аналогом того самого, что сейчас не горит в вулкане. Также есть предположение, что очень сильный яд, такой, как яд Василиска, был бы эффективен. Таурмирион посмотрел на Снейпа, но тот покачал головой. Нет, принц, изначально была слишком маленькая концентрация, а в Имладрисе стало еще меньше. Маленькая концентрация чего и где, уточнил Леголас, увидев эти подозрительные переглядывания. Я говорил и показывал, помнишь, Лайкви, Василиск меня укусил, и теперь в моей крови постоянно циркулирует небольшая доза его яда. Но ты не волнуйся, зато меня теперь ни один яд не возьмет, попытался пошутить с братом Мири, но тот даже не улыбнулся. Давайте пробовать адское пламя, предложил Мальсибир. Для надежности можно сразу несколько выпустить. Профессор, а если что-то магловское, без магии? Например, царская водка растворяет любые металлы. Руквуты с ней переглянулись. Может сработать, сказал артефактор. Если не уничтожим адским пламенем, я постараюсь изготовить водку, ответил Зельевар. Можно вопрос? Проговорил Августус. Саурон, он же не человек, нет, он Майер, высшее существо, почти бог, ответил Таурмирион. После утраты кольца он лишился воплощенной формы. Сейчас он что-то вроде духа. Так я и думал. Если при разделении тела и кольца он лишился телесной формы, это говорит о том, что этот ваш Саурон каким-то образом промахнулся при разделении души, и в кольце оказалась ее большая часть. Когда мы уничтожим кольцо, то можно рассчитывать на полное и окончательное развоплощение вашего темного властелина. То есть мы можем победить Саурона сами, без чьей-либо помощи, сдавленным голосом произнес Леголас. Именно так, флегматично ответил Август. Только я бы тщательнее выбирал время уничтожения кольца. Как только этот темный маг будет побежден, рассеется и все его волшебство. Но я не думаю, что те твари, которые нас преследовали, являлись чистым воплощением его силы. Они точно были из плоти и крови. Когда исчезнет темный властелин, они останутся без центрального руководства, но сами никуда не денутся. Нужно будет после нашего похода на Дол Гулдур тут же заняться защитным контуром над королевством, чтобы орки не смели пересекать наши границы, проговорил Руди. Пожалуй, есть смысл оставить Августа и Басти работать над защитой и не брать их в поход. Я бы попросил вас, уважаемый Августус, остаться. Мы не можем лишиться в бою такого специалиста, а уважаемого Робастана я прошу помочь господину артефактору, проговорил Таур, который крайне редко кого-то о чем-то просил. Но хотя бы в уничтожении кольца я могу принять участие, вскрикнул разочарованный Робастан, который рассчитывал хорошо размяться в Дол Гулдуре. «Этого я не могу у вас отнять», — слегка улыбнулся Трандуил. «Робастан и Августус завтра сопровождают гномов к горе», — напомнил Мальсибир. «Вы, господин Бэггинс, хотите взять кольцо с собой в Эребор или оставите его на хранение нам?» Бильбо, который сидел ни жив, ни мертв, узнав, что он таскал в кармане душу Саурона, да еще и надевал ее на палец, лихорадочно замотал головой. «Это означает, что вы его заберете, или вы его оставите?» «Оставлю», — выкрикнул Бильбо, представив, что если бы он не узнал здесь правды, то увез бы эту страшную вещь в Шир, и неизвестно, что там бы дальше приключилось. Ранним утром Торину Таурмирионом был торжественно вручен сундучок с камнем государя, а их величество король Трандуил проложил делегации тропу до самых главных ворот Эребора. Гномы радостно позалезали на пони, которых сохранили для них волшебники, и, сопровождаемые двумя магами и небольшим отрядом эльфов, отбыли к одинокой горе. По дороге Робастан и Августус объяснили Бильбо принцип работы сообщающихся ларей и пообещали мгновенно перенести его долю, для начала в пещеры, в которых складировали свои сокровища. После того, как кто-то из магов аппарирует в Шир вместе с мистером Бэггинсом и установит второй такой ларь у него, его сокровища будут доставлены прямо к нему в дом, и он, если возможно, поможет им в Шире с поиском ответственного за прямые поставки продовольствия через волшебный ларь в лесное королевство. Какая отличная идея! Казалось, что перспектива торговых отношений обрадовала Бильбо больше, чем то, что он станет самым богатым хоббитом в Средиземье. И искать никого не нужно, Я сам стану вашим генеральным поставщиком. Оборотных средств у меня будет в избытке, потому я смогу закупать все высшего качества по самой выгодной для вас цене. Но у меня будет одно условие. Какое же? Удивился Рабастан. Если вы наметите еще какое-нибудь приключение с путешествием, вы возьмете меня с собой. Важно произнес Бильбо. Запросто. Беззаботно ответил Басти. Но у вас тогда должен быть толковый заместитель на время вашего отсутствия. Найти здравомыслящего хоббита в Шире? Нет ничего проще. Засмеялся Бильбо. Вытащил свою трубку и раскурил ее. А вы знаете, уважаемый Бильбо, что курение крайне губительно сказывается на состоянии ваших легких, да и всего организма в целом, многозначительно произнес Августус. Хоббит удивленно распахнул глаза. Может, здесь это не так, тут многие курят, почти все гномы, и даже Гэндальф. Может, действительно, на волшебных существ табакокурение не влияет, или табак у них особенный, предположил Рабастан. Августус принюхался к дыму, который только что с удовольствием выпустил Бильбо, чихнул и произнес. Ничего особенного, банальный Ницетиана табацум. Никаких оттенков присутствия Ценнобис-30, конопля или Папаверсомниферум-31, снотворный мак, сырье для опия. Да это и так понятно, рассмеялся Басти. Если бы они пускали колечки из волшебной травы, этот мир был бы гораздо страннее и веселее. Гномы бы точно не были такими угрюмыми. Гномы тоже о чем-то переговаривались в дороге и так, за разговорами, незаметно добрались до конца тропы. Эребор, с волнением произнес Торин, слезая с пони и собираясь дотронуться до громадных створов ворот. Нет, нет, не делайте этого, иначе вы получите весьма неприятные ощущения, воскликнул Руквуд. Не могли бы вы на секундочку отойти? Дубощит отдернул руку и сделал несколько шагов назад, в общую группу гномов, а Рабастан и Августус тем временем сняли внешние защитные чары, потом аппарировали внутрь, отодвинули там магией громадный засов и открыли двери. «Добро пожаловать внутрь горы», — произнес Рабастан и галантно поклонился. «Эребор», — повторил Торин, входя в ворота, — «я знаю эти стены, эти ходы, этот камень, ты ведь помнишь, Балин, залы, полные блеска золота?» «Я помню», — ответил Балин, идя за спиной Дубощита. «Здесь лежит седьмое королевство народа Дурина», — произнес Глоин. Пусть сердце горы сплотит всех гномов для защиты сего жилища. Проследуем в тронный зал, велел Торин и быстрым шагом направился в темноту. Но гора, казалось, чувствовала приход хозяина и зажигала факелы вдоль всего пути Дубощита. Бильбо, волшебники и эльфы следовали за гномами. Им было очень интересно, что сейчас произойдет. Когда проход привел их в зал Трора, Торин один подошел к трону своего деда. «Что это?» – шепотом спросил Бильбо. «Это трон короля», – ответил Балин. В этот момент Торин открыл шкатулку с камнем государя, и отблески света, который преломлялся в его гранях, залили все пространство причудливым волшебным сиянием. «А это что такое?» – с восхищением прошептал хоббит. «А это тот самый Аркинстон, который по контракту взломщик должен был выкрасть у Смауга». Тем временем Торин вставил камень государя в специальную выемку над троном, опустился на его сиденье и сказал: «Добро пожаловать в королевство Эребор». «Да здравствует Торин II, новый король под горой, сын Трайна II и внук Трора», — воскликнул Балин и опустился на одно колено. За ним эту фразу повторили все гномы и также оказали почести своему королю. Бильбо тоже хотел поступить так, но увидел, что эльфы и волшебники просто наблюдают за происходящим, и решил, что раз он не гном, то, стало быть, будет вести себя так же, как и другие негномы. Тем более он скоро станет одним из самых уважаемых хоббитов в Орде, поставщиком двора самого лесного короля. Когда гномы закончили приветствовать нового владыку, Рабастан сказал: «Не хотелось бы вас отвлекать, мы захватили для вас провизию на первое время, которую я предлагаю выгрузить, а взамен загрузить на ее место долю уважаемого мистера Бэггинса, которую мы складировали в определенном месте. Она уже подсчитана и упакована. В транспортный ларь во дворце были загружены мешки с зернами, аналогичными земной пшенице, фасоли, рису и кукурузе. Пара мешков вяленого мяса, несколько мешков муки, корзины с овощами и фруктами, на которые волшебники наложили чары стазиса, а также соль, сахар, разные травы и все остальное, что может пригодиться на зимовке. Гномы были очень признательны за такую заботу. Сами они даже не представляли, где бы они сейчас взяли провизию. Далее транспортный ларь отлевитировали в помещение, куда волшебники предусмотрительно сгрузили долю сокровищ Бильбо. Глядя на то, что именно маги и эльфы загружали в ларь, Балин понял, что волшебники оказались не так просты. Они провели инвентаризацию и раздел всего, что можно было отнести к сокровищам в этой горе. Об этом он решил промолчать. Торин наверняка смутно представлял, какие именно ценности, где и в каком количестве хранились в Эреборе, а портить отношения с волшебниками почтенному гному совершенно не хотелось. В это время Трандуил и принцы проводили смотр войск. «Отец», — тихо сказал Леголас, — «ты уверен, что для взятия Дол-Гулдура нужно обряжать войска в позолоченные доспехи?» «Уверен. Не знаю, в каком виде приведет войска Элронд, но вот в том, что войска Килиборна будут в синем с серебром, я уверен. Мы не можем отправляться в поход в тряпье лесных эльфов и выглядеть на фоне соседей нищими оборванцами. Но наши обычные доспехи из кожи, а также зеленая с коричневым форма гораздо удобнее и безопаснее. Эти цвета и отсутствие блеска металла помогают нам скрываться среди лесов и наносить неожиданные удары», — пытался убедить отца его сын капитан. «Мы можем пару сотен оставить в доспехах, а остальных – в привычном для Сильван виде. Леголас прав, наше главное преимущество – в быстроте и скрытности. Этого нет ни у эльфа Фривендела, ни у гвардии Лориена. Насколько я знаю, после того, как править там начало Галадриэль, они стараются не принимать на службу Сильван и Галадрим. Это было бы очень хорошо. Ты, Ада, вместе с Мири возглавите две парадные сотни, а за вами я скрытно поведу остальные войска. Это будет наша основная незаметная сила. Иметь взрослых сыновей – это и хорошо, и плохо», – ответил Трандуил. «Я согласен, пусть будет так». Глава 37. Битва у Дол-Гулдура. И вот настал день встречи у Дол-Гулдура. Трандуил изначально планировал вывести 2000 воинов, но сыновья уговорили его на 500 в парадном и столько же в обычной походной форме. Оставшаяся 1000 составила охрану дворца и резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Во дворце остались Августус и Робастан, которые спешно проектировали защитный купол для королевства, а также должны были быть наготове, если при штурме Дол-Гулдура что-то пойдет не так. Трандуил на рассвете проложил тропу до крепости и сам верхом на своем большерогом олене по имени Садран 32, Садран, Синд, верный, возглавил авангард эльфийской гвардии, сверкающий золотом доспехов. Рядом с Тауром ехал на Гвайрене Таурмирион. За эльфийской гвардией скакали Северус Снейп, Рудольфус Лестриндж и Рейнард Мальсибер. Рядом с ними в своем неброском военном облачении ехал принц Леголас, за которым следовали еще 500 лесных эльфов. Когда вся эта процессия достигла конца тропы, то вышла прямо на войско уже прибывших лориенцев, которые, ожидаемо, возглавлял лично сам Килиборн вместе с Кауном Халдиром. Завидев руководство союзников, Леголас также поспешил занять место подле отца. «Сам Гиллестиль осветил счастливый час нашей встречи, милорды», — произнес красивым серебристым голосом Таурмирион, обращаясь сразу ко всем лориенцам от лица лихолисцев. «Рад видеть всех вас в добром здравии», — искренне улыбнулся Килиборн. «Мое сердце поет при встрече с вами, милорд Трандуил», — добавил Халдир. «1000 приветов, принц Леголас и принц Таурмирион». Количество потрясающе вежливых и ошеломляюще красивых эльфов-блондинов на один квадратный метр начинает зашкаливать, — шепнул Руди Северусу, глядя на расшаркивание лесных эльфов с незнакомыми им персоналиями. «А Элронд где?» — уточнил Килиборн. «У меня к нему есть пара очень горячих вопросов. Должен скоро быть. Ему с вечера проложена сюда тропа от Старого Брода на Андуине», — ответил Леголас. «Как поживает светлейшая Галадриэль?» «Нормально поживает, но благодаря неким непонятным сообщениям, которые были посланы мне в странном виде и с лишним содержанием, она в данный момент не слишком благоволит единственному зятю. Хотела составить мне компанию в этом походе, пришлось потратить всю свою дипломатию, чтобы убедить ее остаться в Лориане». И тут воздух справа начал рябить, создавая коридор выхода с тропы. Оттуда появились Элронд, Элрахир и Ладан, возглавляющие строй ревендельских конных воинов, перед которыми ехали Антонин Долохов, Сириус Блэк и Ремус Люпин. Старшие эльфы снова стали раскланиваться, а младшие, не так скованные этикетом, радостно обнялись. За время приветствия маги установили палатку, куда пригласили всех главенствующих эльфов для обсуждения имеющейся информации и планирования дальнейших действий. Вокруг увеличенного малфаевского полированного стола расселись Элронд, Элрахир и Ладан, Трандуил, Леголас и Таурмирион, Килиборн и Халдир, а также все волшебники. Докладчиком Таур назначил старшего сына, который кратко и емко изложил информацию, полученную в результате разведывательной акции. «А вы уверены, что мы справимся с таким количеством этих тварей, которых наверняка будет поддерживать сам Саурон?» — серьезно спросил Элронд. «А вот по поводу Саурона нам тоже есть что сообщить», — проговорил Трандуил. «Господа маги, будьте добры». Северус достал из кармана выданную им Августусом экранированную шкатулку, поставил ее на середину стола и откинул крышку. На алой бархатной подушке лежала и переливалась надписью на черной речи «Единое кольцо». «Авалор, не может этого быть, вы нашли его, и что же нам теперь делать?» — ужаснулся Элронд. «Он же почувствует его и придет за ним. В данный момент все магические эманации блокированы экранирующим хранилищем», — сообщил Руди. «И мы почти уверены, что сможем его уничтожить. Не сделали этого раньше, чтобы вы все могли видеть это своими глазами. Важным является то, что наш главный специалист-артефактор утверждает, что если кольцо будет полностью физически уничтожено, то ваш главный злодей тоже, так сказать, развоплотится, так как в этом предмете заключена большая часть его души, чем в той его земной оболочке, которой он лишился в том же бою, где потерял кольцо. Без привязки к этому миру в виде единого кольца его сущность, не имеющая сей части телесного воплощения, растворится в общем поле этого мира», — пояснил Северус.